Пойдем, хлопцы, узнаем, что там, радость аль беда какая. И мы шагнули внутрь. В правлении было тепло, натоплено даже с избытком. Не мешало бы свежего воздуха впустить, а то через полчаса уже дышать будет нечем. Строев сидел за столом и улыбался. «Ну, присаживайтесь, семейство Прохоровых», — сказал он, махнув рукой. «Новости у меня для вас имеются». Дед фыркнул и сел первым. Я устроился рядом, Аслан подле меня. «Чего это ты, Гаврила Трофимович, звал? Случилось-то что?» — прямо начал дед. «Да на этот раз ничего шибко срочного», — ответил атаман. «Но важное, потому и позвал вас всех». Потом посмотрел на Аслана. «Новости те в основном Аслана касательство имеют». Горец сразу подобрался, аж табурет под ним скрипнул, а Строев не стал тянуть резину. «В общем, две новости. Первое. Решение по принятию тебя в войско принято. То есть в полку в реестр тебя включить готовы. Теперь осталось круг казачий собрать. За обществом последнее слово будет». Аслан замер. «И коли на кругу возражений не будет, то начнешь в сотне, что сейчас в станице внутреннюю службу несет». «Но это временно», — продолжил атаман. «Примерно в конце июля, начале августа, отбудешь служить во вторую сотню, что сейчас на полевой. За той уже будешь закреплен постоянно. Им еще год остался, а потом смена будет. Вот с ними и вернешься назад. Они нынче под Тифлисом, может, еще куда перебросят. Война — дело такое». Он покрутил рукой. «Непредсказуемое». Дед хмыкнул, расправив усы. «И когда мне заступать, Гаврила Трофимович?» — спросил Аслан. Строев улыбнулся краем усов. «Не сегодня, не пугайся. Говорю же, сначала круг соберем. Завтра к писарю зайдешь, у него для бумаг кое-какие вопросы имеются. И пока, думаю, к учебной команде тебя прикрепим. Ты уж много чего знаешь, да все равно опыта кое-какого понабраться требуется. Вот там-то тебя и погоняют». Аслан выдохнул, на лице у него появилась живая улыбка. «Добре», — буркнул он тихо, будто сам себе. Но Остроев поднял палец. «А вот тут второй вопрос, который, опять же, тебя касательство имеет», — сказал он уже серьезней. «Помнишь, когда ты в станицу к нам попал? Да когда принять веру Христову решил, вы спрашивали у тебя про твою матушку, что еще в девичестве в полон взяли». Улыбка у Аслана исчезла, он напрягся. «Помню, конечно», — сказал он глухо. «Помню, атаман». «Так вот», — Строев наклонился чуть вперед. «Родичи у тебя нашлись». В правлении на секунду так тихо стало, что скрип половиц от зашедшего писаря был слышен отчетливо. «Ты же сам говаривал, что фамилия в девичестве у матери твоей была Каратаева», — уточнил атаман. «Да», — кивнул Аслан, — «так и есть». Строев достал из ящика стола бумагу, развернул. «Ну вот, нашли мы Каратаевых. В станице Наурская, что на правом берегу Терека стоит. Отсюда будет, почитай, около 200 верст. Не ближний свет, однако, но уж как есть». «Как?» — выдохнул Аслан. — «Кого нашли-то, Гаврила Трофимович?» Атаман посмотрел на него внимательно и уже по-человечески сказал. — «Нашли брата ее родного, дядьку твоего выходит, Ивана Каратаева, и мать ихнюю. Еще жива покуда, старая. Бабка твоя живет в семье сына своего, Ивана». Аслан побледнел даже слегка. — «Жива!» — прошептал он. — «Бабка! Жива! Матушка про нее сказывала не раз». Дед сдвинул брови. «А слыхали они про нее? Про Асланову матушку?» — спросил он. «Слыхали», — ответил Строев. «И не просто слыхали. Они ее искали, как могли. Она пропала в 1935 году. Так вот, лет 5 ее искали. Брат родной, Дмитрий Каратаев, погиб в поисках тех, но так следов и не нашли. Вот так. А тебе, Аслан, выходит, нынче 24 года получается. Ты на свет появился спустя 2 года, как матушка твоя Анна пропала», — вздохнул атаман. Сложно теперь уже сказать, как она к отцу твоему попала. Там ведь девок часто в полон уводили, потом продавать могли. Бывало, в Туреччину отправляли. Вон, в Константинополе, Стамбуле ихним сказывают. До сих пор нелегально людьми торгуют. Вроде как султан Абдул-Меджид лет 15 назад в 46-м запретил рынок, но у этих басурман все работает, кажется. И теперь только больше тайна, да не на показ, как раньше. И благо, что матушка твоя Анна Каратаева туда не попала. «Они», — хрипло сказал Аслан, — «они меня примут». Строев тяжело вздохнул. «Не знаю, как оно у вас сложится, Аслан», — честно сказал он. «Но письмо я им написал, да отправился к Азии. Рассказал все как есть, что в Волынской родич у них объявился. Вот теперь тебе самому предстоит решать, что делать». Аслан сидел, глубоко задумавшись. Я видел, что горец пытается сложить все в единую картину и понять, что в связи с этими новостями ему делать. «Ехать мне надобно», — сказал он наконец, — «и родичей проведать. Глядишь, еще и бабку свою живой застану. Время-то уходит быстро, тянуть не след». Гаврила Трофимович кивнул, будто такого ответа и ждал. «Ну, коли решишь, Аслан, отпущу тебя на время дороги, а круг соберем уже, как вернешься», — сказал он. «Выправлю бумаги, что ты, значится, по делу Станишному едешь, в Наурскую, к ихнему атаману от меня. Глядишь, цепляться в дороге меньше будут. Но ежели родичи тебя твои признают, то на кругу в твою пользу это точно пойдет». Аслан положил руку на грудь и склонил голову. «Спаси, Христос, атаман!» Дед тут же буркнул. «Больно дорога-то непростая», — сказал он, глядя на Аслана из-под лобья. 200 верст — это тебе не баран чихнул». «Ничего, сдюжу», — ответил Аслан. Я вздохнул и не смог промолчать. «Эх, куда же я тебя одного отпущу-то?» — сказал я, уже понимая, что не смогу в стороне стоять. «С твоей физией, Аслан, тебя и казаки цеплять могут. А горцы в справе казачьей тоже за чужака примут. Вот и выйдет, что один ты там в два счета в беду вляпаешься». Атаман глянул на меня, потом на деда. «Гриша прав в одном», — сказал он. «На дороге нынче и без того неспокойно. Но и ты, Григорий, не сгущай. Наурская тоже на кордонной линии стоит. Коли бумаги проверят да поймут, что он не сам по себе, то и беды никакой случиться не должно. Но...» Он подчеркнул. «Правильно, Игнат Ерофеевич сказал. Дорога дальняя». Он постучал пальцем по столу. «Я ему дам письмо к их атаману, ну и подорожные документы выправлю. Непонятно, правда, когда обозы пойдут. Кажись, дороги-то помалу просыхают, но, думается, груженные по торговым делам поедут не ранее, чем через пару седмиц». «Я все равно поеду. Да и ждать-то зачем?» упрямо сказал Аслан. «Сердцем чую, надо мне ехать, надо поспешать». Строев только вздохнул. «Знаешь ли ты, сын гор, про станицу-то ту чего?» — спросил он. Аслан помотал головой, и атаман продолжил. «Наурская станица старая, героическая, можно сказать», — сказал он, поднимая указательный палец вверх. «Про нее меж казаков на линии каждый слыхал. Еще летом 1774 года на нее войско большое навалилось. Татары, кабардинцы, турки. Почитай, 8000 басурман было. Когда случилось все это, строевые казаки в походе были. Вот и оборону казачкам держать пришлось. Отбивались все, кто остался. Старики, бабы, ребятишки. Атаман Савельев тогда командовал. И отбились они. Много басурман побили. Да и наших полегло немало. Уже скоро 100 лет минет, а память жива». Дед уважительно хмыкнул. «Слыхал!» — буркнул он. «Бабы там, говорят, не хуже казаков стояли». «Потому у них и праздник есть, бабий день», — добавил Строев. «В Моздокском полку даже поминают, вроде как 11 июня. Еще тот день называют некоторые наурские щи. Видать, казачки-басурман ими тогда и потчевали». Аслан слушал внимательно, с большим интересом. «Кажись, люди там стойкие живут, коли даже бабы сдюжили, от орды такой отбившись», — сказал он тихо. «Крепкие да стойкие. Это ты верно подметил», — подтвердил атаман. и за чужаками пригляд всегда имеют. Потому и бумаги все нужно выправить, как полагается. Я посмотрел на Строева. «Гаврила Трофимович», — сказал я, — «выправляйте бумаги на нас двоих. Съезжу я со Сланом, и обозов ждать не станем. Глядишь, ежели верст по 30-40 в день проходить, то за неделю доберемся. Там несколько дней, глядишь, уже к середине апреля вернемся». Дед покосился на меня, но не стал бурчать. Видно, и сам понимал, что нельзя одного Аслана отпускать. Строев кивнул. «Добре, так и сделаем. Завтра тогда к писарю зайдете вместе. Ну и собирайтесь в дорогу». «Благодарствую, Гаврила Трофимович», — выдохнул Аслан и вдруг добавил. «Я не думал, что у меня кто-то есть». Из правления мы вышли молча. Аслан ступал, не глядя под ноги, только губы шевелились. То ли молитву шептал, то ли слова подбирал, которые скажет, когда доедет до родичей. Или Аленке. «Домой сперва», — буркнул дед. «Аленке скажем. Да и Ваньку глянуть надо». «Заходил я сегодня к Тетеревым. Да все у них хорошо. Поправляется Ванька, лопает уже, только треск за ушами стоит. Так что скоро снова бедокурить начнет», — улыбнулся я. «Окстись, Гриша!» — глянул на меня дед. «Хорош уже бедокурить!» Алена по нашим лицам сразу поняла, что что-то случилось. «Ну?» — спросила она, и пальцы ее стали фартук теребить. «Из полка ответ пришел, что в реестр меня впишут. Осталось круг казачий собрать», — сказал Аслан. «И вот тогда я уже в войске числиться стану». Алена выдохнула и улыбнулась, смахнув набежавшую слезу. Все-таки и статус у нее, как у жены казака, будет. Куда лучше, чем иногородними в станице проживать. «Господи!» — только и сказала. «А чего Смурной такой?» «Родня нашлась у Аслана», — ответил дед. «На Тереке, в станице Наурской». Алена перекрестилась. «Так это же добрая весть!» — улыбнулась она в предвкушении. «Так-то оно так, добрая», — сказал Аслан. «Токмо 200 верст нужно пройти, чтобы попроведать. Вот Гриша со мной поедет. Думается, недели за три обернуться должны». «Дедушка», — сказал я, — «тут ведь еще вон какое дело. Мы-то поедем, а хозяйством заниматься надобно. Аленка-то одна не сдюжит. Нам ведь и сады обиходить потребно, и огородом заниматься. Арендаторов на наши сады мы так еще и не нашли пока». «Да, это плохо, что вы в такую пору уедете», — задумчиво сказал дед. «Оно, конечно, коли к середине апреля вернетесь, то еще и успеть можно. Но по-хорошему, как просохнет, пора за дело браться. Я вон чего подумал. Давай калмыков наймем пока. Они к посевной частенько в станицу приходят, да работу ищут. Коли деньга имеется, то можно хоть что-то им поручить. Глядишь, и сладят. Калмыки, конечно, они не садоводы, но вот так под приглядом. Да если больше мусор убрать, то, может, и справятся». «Вот это ты, дедушка, дело предлагаешь», — кивнул я. «Я с Татьяной Дмитриевной поговорю. Пущай она займется этим всем. Ей надобно только наши сады показать, да, наверное, еще с калмыками свести. Но, думаю, одну бабу слушать они не станут. Ты уж, деда, тогда пригляди. Не знаешь, где их искать-то?» «Так они возле станицы кибитки свои ставят, да и живут там гуртом, на работу нанимаясь на самый сезон. Вот можно и сходить. Много-то ведь работников и не требуется. Человека 3-4, само то. Главное — следить за ними, дабы не напортачили чего». На то мы порешили. Я поручил заниматься садами Татьяне Дмитриевне Тетеревой, пусть чай привыкает. О переработке яблок я тоже не забывал. Но пока нужно сами сады обиходить, вычистить, чтобы урожай хороший получить. Да и думается свести ее с нашими соседями, которые в прошлом годе наш участок брались обрабатывать. Уж они хозяева крепкие. Глядишь, и подскажут. Да опыта набраться помогут. На все эти дела, да на сборы, ушло, почитай, 2 дня. Но процесс был запущен, и я, по крайней мере, не беспокоился, что этот сезон мы провороним. А там, глядишь, из Наурской возвратимся, и буду уже думать о переработке яблок да правильном хранении. Может, и в дороге чего покумекаю. Ехать решили на «Ласточке» и «Звездочке», да взять Мерина Мерлина как заводного, нагрузив его припасами в дорогу. Алена в процессе сборов от нас не отлипала, все суетилось, наводя шороху, пыталась, видать, нагрузить нас так, чтобы пришлось еще и целый воз брать, дабы все увезти с собой. Но долго ли, коротко ли, сборы подошли к концу, и мы со Сланом были готовы к дороге. Конечно, и про подарки не забыли, куда же без этого. На рассвете 19 марта мы, с документами, выправленными Гаврилой Трофимовичем, выдвинулись в путь. Звездочку я оседлал сам. Она фыркала, будто радовалась, застоявшись за последние недели. Аслан сидел на ласточке, держа в поводу груженого Мерлина. На луке седла у меня сидел Хан. Кокон, защищающий от холода, теперь не требовался, чему мой боевой товарищ, видать, был особенно рад. Провожали нас всей семьей, и Тетеревы присоединились. Даже атаман Строев время нашел, сказав напутственные слова. Мы выехали из станицы, и я ощутил какое-то чувство свободы. Степь просыпалась от зимней спячки. В низинах еще лежали серые, грязные островки снега, а на кочках уже упрямо начинала пробиваться зеленая травка. Солнце стало греть уже почти по-летнему. Мы шли шагом. Впереди нас ожидала длинная дорога, которая, надеюсь, пройдет спокойно, и к середине апреля мы вернемся в Волынскую. Поначалу двигались молча, наслаждаясь природой. Каждый думал о своем. Потом Аслан перевел на меня взгляд и улыбнулся. «Спасибо, братка, что поддержал меня». Я в ответ лишь пожал плечами и улыбнулся ему. Слов не требовалось. «Может, споешь чего-нибудь?» — спросил Аслан. Я подумал и затянул слышанную не так давно песню. «Веселитесь, ребята, наш веселый командир, мы разбили супостата, славы нам на целый мир. Наш отец вперед отряда бережет своих детей. Он глядит орлиным взглядом, чем поподчевать гостей. Пусть пожалуют к нам гости, валят словно саранча. Унесут они лишь кости, как ударим мы с плеча. С белым крестиком на шее наш Борятинский вперед. И казакам веселее, как начальник сам идет. Из-за черной, из-за тучи приударит русский гром, разметает вражьи кучи, себе славу раздобьем!» Глава 16. «Брат ты мне или...» Дорога велась вперед. Местами подсохла, местами еще блестели лужи, и грязь основательно налипала на копыта. «Гриша, а как мы пойдем-то? Ты все вызнал?» — спросил Аслан. Я поправил повод и огляделся по сторонам. «Сначала до Пятигорска добраться надо», — сказал я. «Потом до Георгиевска». «А дальше?» «После него пойдем на Моздок. Это пройти нужно будет Старопавловскую, Солдатскую, Прохладную. Потом будет Екатериноградская и Павлоподольская. Как до Моздока дойдем, там уже вдоль Терека несколько станиц пройти, и Наурская твоя будет». «Да, путь не близок, братка». «Не переживай, Аслан. Мне за последние полгода уже помотаться выдалось, будь здоров», — усмехнулся я. «И беспокоиться не стоит. Везде люди живут. Язык он, знаешь чего?» «Чего?» — вылупился Аслан. «Язык он до Киева доведет», — хохотнул я. «Эх, большой, наверное, город», — спросил Аслан. «Я вон только в Пятигорске был, и то...» После своего аула до станицы там народу тьма, особо на той ярмарке окаянной. Ну, поболее Пятигорска, конечно. В Пятигорске, считай, около 5000 людей живет, а в Киеве, наверное, все 70 будет теперь. Задумался я и на миг представил, как города эти вырастут за следующие 150 лет. 70? Изумился Аслан. Там, наверное, и шагу ступить нельзя, как в муравейнике. Куда ни плюнь, всюду на «эх, джигит». «А ты представляешь хоть, сколь сейчас столица империи нашей проживает?» — спросил я. «Откуда, Гриша?» — смутился Аслан. «Точно тебе не скажу, но что-то в районе 600 тысяч человек», — сказал я. Это, Аслан, будет, ежели 120 таких городков, как наш Пятигорск, в одном месте поселить. — Да ну тебя, Гриша, брешешь ведь! — почесал он за ухом. — Да не может такого быть! — Может. Еще как может. Вот станешь большим человеком в войске Терском, сделают тебя генералом, глядишь, и пригласят такого героя на прием аж к царю-батюшке, — улыбнулся я. А вот Аслану было уже не до улыбок. Он, видимо, попытался все это живьем представить, да и завис на какое-то время. Ласточка его оступилась на кочке, так он чуть в лужу не сверзился. Я от этой картины расхохотался. «Гляди, Аслан, я тебе о том уже говорил, да ты и сам знаешь, но сейчас особо повторю. Ты как крещение принял, то и имя Александр для тебя стало главным твоим именем. Это дома, в Волынской, в семье, да соседи по старой памяти могут так называть. А уж когда в местах незнакомых, то ты Александр Муратов. И в документах, что атаман нам выдал, именно так и записано». «Знаю, знаю о том, Гриша, только еще не до конца привык. А так, Сашкой меня еще матушка порой называла, когда я под стол пешком ходил», — ответил мне Александр Муратов, задумавшись о чем-то. «Хан», — погладил я сокола. «Давай-ка слетай, пошукай по окрестностям, нет ли на пути супостатов каких, а то так хорошо идем. Не хочется, чтобы все настроение испортили черти». Хан среагировал моментально и уже через пару мгновений был в воздухе, растворяясь в облаках, удаляющейся черной точкой. Мы двигались по тракту, разговаривая с Асланом о разном. Хан меня не беспокоил. Значит, на нашем пути ничего подозрительного не наблюдал. Так и оказалось. Когда Сапсан вернулся и сел на луку седла, щелкнув клювом, я протянул ему кусочек мяса, которого с запасом нарезал в дорогу. Оно, естественно, хранилось у меня в сундуке хранилища. Он схватил, в два счета разорвал, проглотил и снова устроился как барин. «Шибко ты у меня деловой», — буркнул я и погладил его по голове. «Война войной, а обед по расписанию». Мы двинули дальше шагом. Грязь под копытами уже не чавкала, как утром, но все равно налипала то и дело, притормаживая. Звездочка шла ровно. Ласточка Аслана косила на меня одним глазом. То ли каша эта весенняя ей нелюба была, то ли на меня сердилась, что я на ее товарку уселся. К вечеру дорога стала суше. Солнце за день подсушило грязь, и ехать стало приятнее. Но стоило свернуть на обочину, картина сразу менялась. Я глянул на часы и перевел взгляд на небо. «Еще верст 5 пройдем и станем», — сказал я Аслану, «чтобы утром с рассветом подняться и к полудню уже в Пятигорске быть». «Давай, братка», — кивнул он. «Ласточка, гляди, еще и не устала вроде». Мы нашли место в небольшой ложбинке, окруженной с трех сторон кустами. Здесь ветер не бил прямо в лицо. Земля была плотнее, песчаная. Видать, за последние дни лишняя влага ушла. А прошлогодняя трава торчала островками тут и там. Кое-где уже и зеленая проклевываться начинала. «Тут», — сказал я, — «и костер лишний жечь нет нужды. В палатке на печке разогреем». Разгрузили лошадей, обиходили всех трех животных. Спины Аслан протер, копыта проверил. В дороге это важно. Если камень какой попадет или грязь шибко набьется, до хромоты недалеко. Хан выбрал себе самую прочную ветку на соседнем кусте, устроился и принялся перья расправлять. Я снова выделил этому пернатому проглоту его порцию мяса, с которой он управился так же быстро, как и всегда. Палатку поставили споро, не впервой как-никак, да и это уже не на снегу. Внутри на положенное место встала буржуйка, которую вез Мерлин. Буквально несколько минут, и она нагрела наш со Сланом походный дом. Алена в дорогу наготовила большой горшок каши с мясом, чтобы день-два каши варить не пришлось, да еще сунула круглик грибной. Вот мы и разогревали на импровизированной плитке эту снеть. Аслан ел молча, о чем-то задумавшись. Вообще заметил, что после тех новостей от атамана он как-то часто стал вот так зависать. Видно было, что он в предвкушении встречи, и для него та имеет большое значение. Но в душу другу лезть не собирался. Пущай сам с этим сладит, а там уж как пойдет. В любом случае, я рядом буду. «Не думал», — сказал он вдруг тихо, — «что еще кто-то остался у меня из родичей. Скоро уж увидим, — ответил я. «Не переживай, Аслан. Чему быть, того не миновать. А уж попытку наладить отношения ты сделаешь. Дальше как Бог даст». «Ты вот, Гриша, про дорогу сказывал и говорил про то, что еще мы проезжать станем. Екатериноградскую. А от деда я слышал про Екатеринодар. И вот не пойму, в чем разница-то?» — спросил он. «Ну ты дал, Аслан», — сказал я. «Сейчас Екатеринодар — главный город Черноморского казачьего войска. Там и их войсковое правительство располагается. Ну и уже с прошлой осени как столица Кубанской области. А станица Екатериноградская, она тут у нас не особо-то и далеко. Она в нашей Терской области на реке Малка стоит. Не шибко далеко от ее впадения в Терек. Больше тебе скажу, что Екатеринодарская почти в черте самого города Екатеринодара расположена. Но свое станичное правление имеет, атамана и другие органы, что казачьим станицам положены. Вот мы сейчас в Пятигорск приедем, там Горячеводская, считай, тоже с городом почти в притирку. А как бы с другой стороны, то и на особицу немного, если глядеть на уклад жизни да на власти, что обоими населенными пунктами управляют. Я глотнул чаю. Просто первым делом основывали станицы, а уже потом те обрастали все большим населением. Иногородними, то есть, не казачьего сословия. А порой и просто по приказу делалось. Так и города появлялись. Первым на пост заступил я. Костерка снаружи не было, поэтому больше положился на бдительность хана, который, как всегда, мог заранее учуять приближение чужаков. Сидел у входа, завернувшись в бурку, и слушал степь. Только треск полешек в печке нарушал тишину. Есть вот что-то особенное в ночной тишине. И в любой местности оно какое-то свое. Например, помню, в прошлой жизни, в августе, сяду на лавочку возле дома в деревне на берегу Северной Двины. На крыльце горит яркая желтая лампа, которая освещает все вокруг метров на 30-40, а дальше темнота. Тишина, нарушаемая лишь стрекотом кузнечиков да кваканьем лягушек. А возле лампы той мерное жужжание слетающихся со всей округи мотыльков. Вспомнилась мне та тишина, так мной любимая. Похоже, она больно на эту, что я сегодня перед собой наблюдаю. Только вместо мотыльков дрова в буржуйке трещат, да мерлин во сне фыркает. К утру ударил морозец. Небо было чистое, а земля за вчерашний день, только начавшая просыпаться от зимней спячки, покрылась тоненькой коркой. Даже слегка похрустывала под ногами. Я первым делом стал готовить кофе. Еще какой-то запас этого напитка, что достался мне трофеем, у меня имелся. Но при случае надо будет постараться докупить. Подкинул пару полешек и поставил турку на плиту. Палатка наполнилась ароматом. «На, джигит», — сказал я, протягивая Аслану кружку, — «зарядись энергией». Он осторожно отпил, поморщился. «Горько! Пробовал такой же». «Зато мозги включает», — усмехнулся я. «Там кофеин содержится. Он энергии придает и бодрости. Так что с утра самое оно». Собрались быстро. Еще до того, как солнце окончательно поднялось над горизонтом и отправились в путь. Хан, расправившись с завтраком в виде куска свежего мяса, полетел на разведку по нашему маршруту. Сначала морозное утро сменилось сыростью, а затем солнце вновь стало делиться своим теплом. И двигаться было намного приятнее. В Горячеводскую мы въехали примерно в 2 часа дня. Я еще на часы глянул, отметив, что как планировали, так и обернулись. Эх, вот бы весь путь до Наурской шел так же спокойно. Тогда такое путешествие определенно в радость. Из Горячеводской мы вышли тоже поутру, особо не задерживаясь. Так как прибыли пораньше, основные, немногочисленные дела в станице я сладил быстро. А главное, дали отдохнуть лошадям, да в баню со Сланом сходили. Дорога дальняя. Неизвестно еще, когда выдастся такая возможность. Ехали теперь мы в сторону Георгиевска. Аслан, покачиваясь в седле, спросил меня. «Ты давно знаком со Степаном Михайловичем, Гриша?» «Да не особо», — ответил я. «Просто человек хороший, и как-то летом мы с ним общий язык нашли. Вот когда в Горячеводской бываю, на его постоялом дворе всегда останавливаюсь. Он и помогал мне не раз, было дело». Я помолчал. «Он и сам раньше строевым казаком был», — продолжил я, «пока в ногу ранения не получил. Видел ведь, как хромает?» «Это да, заметил, конечно. Еще в прошлый раз углядел, кивнул Аслан. Вот как раз после того он и занялся этим постоялым двором. Выходит, у него это дело, надо сказать, отлично. Такие люди — редкость. И за порядком следят, и умеют нужную атмосферу создать, чтобы к ним тянулись. Я вот уже подметил, что часто у него одни и те же постояльцы останавливаются. Неважно, какого те сословия. Он к каждому свой подход найдет, ежели люди хорошие. — А к атаману-то как сходил? — спросил Аслан, когда мы вышли на тракт. — Да Клюев, как всегда, пожурил слегка, — хмыкнул я. До него ведь эти ставропольские проверяльщики тоже добрались. Помнишь, как они к нам приезжали? — Да помню. В тот день еще Ванька пальнул, — вздохнул Аслан. — Угу. Так и тут они вынюхивать что-то пытались. Степан Игнатьевич говорил, что перед тем, как в Волынскую выехать, они про меня тут ходили, выведывали. Да только кто в станице чего расскажет-то? — махнул я рукой. — Если все пойдет путем, Аслан, то сегодня ночевать будем на постоялом дворе, а не в палатке. Природа, оно, конечно, хорошо, но в тепле завсегда приятнее. Да и в дальнем пути успеем еще бока поморозить. По дороге мы остановились на могилке батюшки моего, Матвея Игнатьевича. Крест, как обычно, поправил, держа в памяти, что сменить его нужно будет летом. Да и саму могилку чутка обустроить. Аслан стоял рядом. Я тихо прочитал молитву, и мы направились дальше. Дни, как и версты, тянулись один за другим. Шел уже шестой день нашего пути. Считай, два дня до Пятигорска, день до Георгиевска, потом Старопавловская, Прохладная, Екатериноградская, и степь за это время очень преобразилась. Происходило все буквально на наших глазах. Оттого настроение только поднималось. По утрам травка еще серебрилась инеем, но довольно быстро солнце отогревало ее, день ото дня набирая силу. Мы проезжали через станицу Павлоподольскую. Решили здесь не останавливаться, а еще поднажать и дойти до Моздока. Там и оставалось примерно верст 15. Если постараться, можно было к темноте дотянуть. С каждым днем все чаще стали встречаться купеческие обозы, которые пытались распробовать дорогу на проходимость. Мы особо с ними не контактировали, разве что останавливаясь в станицах на постой, обменивались сведениями. Тут, как всегда, если путники встречаются, то рассказывают о состоянии дороги, на что нужно внимание обратить. Хан продолжал нести воздушную вахту, радуясь потеплению. Соколы ведь на зиму в теплые края улетают. Это вон мой пернатый остался со мной. Но, кажись, летят они даже не от холода, а от оскудевшей кормовой базы. Ближе к вечеру стало прохладнее. Запахло водой, а вскоре послышался шум. Это, кажись, терек или один из его рукавов нес свои воды. Солнце садилось, и тени от нас с лошадьми постепенно удлинялись. — Гриша, — сказал Аслан, глядя на дорогу. — А если... — Если они не поверят... — Во что? — спросил я. — В то, что я свой. Что матушка моя, что Каратаевы. Он как-то проглотил слова. — На все воля Божья, Аслан, — ответил я. — Если поверят, хорошо. Если не поверят, да не признают, то голову в петлю пихать тоже не след. Ты ведь к ним не за милостью направляешься. И не примаком каким, что помощи просит. Ты вообще-то скоро уже реестровым казаком станешь, женишься на казачке. А Алена статус этот получила, когда дед ее в наш род Прохоровых принял. Я помолчал. Да и, глядишь, черты лица те же они узнают. Погляди им. Делай, что должен, и будь, что будет. Правильные слова, Гриша, говоришь, улыбнулся Аслан. Мы прибавили шаг. Надо было до города кровь из носу успеть. Наши четвероногие братья, правда, такому ускорению не шибко обрадовались, но хвостами крутить не стали. И вот впереди, когда уже первые огоньки Моздока стали видны с пригорка, дорогу перегородили верховые. На банду не похожи вовсе. Казачий разъезд, как есть. Стоят с двумя фонарями в руках. Значит, схорониться да напасть неожиданно цели не имеют. Или, по крайней мере, хотелось так думать. «Стой!» — окликнули нас. «Кто идет?» Я натянул повод, поднял ладонь. «Мы из Волынской путь держим в Наурскую», — сказал я. «Атаман нас послал по делу станицы нашей. Документы при себе имеются». С переднего коня спрыгнул урядник, подошел ближе, разглядел нас и сразу задержал взгляд на Аслане. Без злости, просто внимательно смотрел на джигита. «Бумаги покажешь», — сказал он коротко. Я протянул лист с печатью, что получил от Строева. Урядник поднес его к лампе, пробежался глазами и, ознакомившись, улыбнулся. — Говорите, к Ивану Каратаеву путь держите. — В Наурскую? — Так и есть, — включился в разговор Аслан. — Каратаев! — выкрикнул урядник куда-то в сторону верховых. — Давай сюда! Из строя выехал молодой, коренастый парень. Черкеска на нем сидела, как влитая. Усы еще небольшие. Видать, не так давно и носит. Он глянул на нас серыми внимательными глазами и перевел взгляд на урядника. «Чего звал, Харитон Сидорович?» Урядник кивнул фонарем в нашу сторону. «Да гости, похоже, к твоему батюшке, Каратаев, прибыли», — сказал он. «Издалека, гляди, аж из Волынской. Бумаги вон с печатью. Имя батюшки твоего в них имеется». Парень нахмурился, взял у урядника лист, поднес к свету, читал, шевеля губами, после чего поднял глаза на Аслана. Может, что и разглядел в них, а может, сходство какое семейное нашел. Я, признаться, того сходства и не увидел. Вероятнее всего потому, что уже стемнело. Но ни агрессии, ни насмешки в его взгляде не заметил. «Ты до Ивана Каратаева путь держишь?» — спросил он, наконец, низким голосом. Аслан шагнул чуть вперед. «К нему!» — сказал он. «Я Александр Муратов. Матушку мою в девичестве Анной Каратаевой звали. Сказывала она, что из станицы Наурской родом. Так уж вышло, что летом этим я покинул дом, в котором вырос, и в Волынской семью новую обрел». Он взглянул на меня. «Потом веру Христову принял. Вот в войско терское вступить собираюсь, коли на кругу станишников, супротивников к тому не сыщется». Он набрал в грудь воздуха. «Вот атаман наш Гаврила Трофимович. Запросы рассылал по поиску моих родичей по матушкиной линии. Это было еще до того, как обряд крещения я прошел. И вот только на Медни новости поступили. Я и собрался навестить, значится, родичей своих. А то не по-божески выходит, коли знают, что они есть, а сам и не видел ни разу». «Да», — протянул парень. «Александр, говоришь? Муратов? Ну, здравствуй, брат». Он шагнул к Аслану и крепко обнял его, похлопав по спине. Джигит наш такого приема вовсе не ожидал и слегка стушевался, но довольно быстро пришел в себя. Парень отступил на шаг и еще раз оглядел Аслана с ног до головы, будто пытаясь что-то в нем усмотреть. «Ты это...» — выдохнул он. «Погоди». Потом встряхнулся и добавил. «Егор я. Егор Иванович Каратаев». «Александр», — ответил тот и тоже как-то неловко кивнул. «Александр Муратов. Каратаев по матери». Харитон Сидорович хмыкнул и перевел фонарь с одного на другого. «Родню нашли, это хорошо», — буркнул он. «Только вы тут хорош на тракте сопли разводить. Ночь на носу, в город пора, у нас приказ». «Вы из Наурской, выходит?» — спросил я, придерживая звездочку. Она переступала с ноги на ногу. Чужие кони, темнота вокруг, да еще фонари в глаза светят. Все это нервировало животину. «Да, из Наурской разъезд наш», — кивнул урядник. «Я урядник Харитон Сидорович Штолин. Вот трех коней у нас в станице угнали. Мы по следу пошли. Да вот как раз здесь след и оборвался. Похоже, не найти уж их теперь. Возвращаться придется не солоно хлебавши». Он сплюнул в сторону. «Вот потому и стоим. И вас проверить решили. Уж больно подозрительный два путника в такой час», — прищурился Харитон. «А ты, я погляжу, при оружии, а сам еще невелик. Годков-то сколь тебе будет, паря?» «Летом, Харитон Сидорович, 14 исполнится», — ответил я. «Меня Прохоров, Григорий зовут. А оружие-то я по праву ношу, в благодарность от наказного атамана Кавказского линейного казачьего войска. Документы на то имеются». «Это за что ж, прости господи?» — потер ус урядник. «Сам наказной атаман тебе бумагу такую выправил», — приподнял он бровь. «За дело, не за красивые глаза вестимо», — улыбнулся я. «Я летом этим помог найти и обезвредить большую банду под Пятигорском. Те люди лихие несколько лет на тракте промышляли. И крови на них немерено было. Вот зато и наградили, собственно говоря». «Мал да удал, значит», — усмехнулся урядник. «А то», — хохотнул я, — «у нас в Волынской все такие». «Ну-ну, поглядим, какие!» — беззлобно пробурчал он. «Черты разъявили! По коням! Айда в моздок, а то ночевать в поле придется!» Гаркнул он так, что мы со Сланом сами подобрались и мигом оказались в седлах, не говоря уже о его подчиненных. Егор поехал по правую руку от Аслана, и мы таким вот небольшим отрядом двинулись на моздок, до которого оставалось уже совсем немного. А я, глядя, как два брата на ходу разговаривают, как-то даже выдохнул. Кажись, все должно сладиться у нашего джигита с родичами. Дай то бог. Глава 17. База конокрадов. «Вот это моздок, братец», — сказал Егор Каратаев, хлопнув Аслана по плечу. «Мы втроем прогуливались по базару. Гул здесь стоял знатный. Видно было, что торговля только начинала набирать обороты. По уже частично просохшему тракту тянулись новые товары. Лошади фыркали тут и там. Телеги скрипели несмазанными осями. Вон казак в годах рьяно торгуется с пузатым купцом, а тот перед ним шапку ломает. Невдалеке заливисто смеется молодуха. Вместе с запахом дыма, кожи, рыбы все это действо обретало неповторимый колорит. По краю площади тянулись лавки, навесы, ряды с мешками. Тут же продавали войлок, сапоги, видать ношеные, ремни, котлы, соль, сушеную рыбу, теплый хлеб. «Гляди!» Егор кивнул подбородком на возвышенность за крышами каких-то лабазов. «Город крепостной, еще при дедах наших стоял. Терек рядом, дорога оживленная. Кто на линию, по станицам едет, кто в горы, кто вниз по реке. Тут и ярмарка своя бывает, не такая, как у вас в Пятигорске, но тоже шумная». Аслан шел рядом и, казалось, чувствовал себя немного не в своей тарелке. Люди на него поглядывали, отмечая казачью справу и лик горца. «Ты не тушуйся», — бросил вполголоса Егор, — «пока со мной никто рот открыть не посмеет». Я заметил, как возле колодца у самой площади крутились двое в шинелях, а рядом с ними казак в полной справе. Смотрели по сторонам внимательно. Егор тоже туда глянул и перевел взгляд на нас. «Нынче конокрадов расплодилось», — сказал он. «Потому и разъезд наш сюда из Наурской добрался. И не у нас одних беда такая, поговаривают. Нашлись же какие-то черти, что у казаков решили коней уводить», — сплюнул он на землю. «Вон в Галюгаевской и Луковской на Медне тоже, говорят, пятерых в общей сложности увели. И найти этих конокрадов не выходит ни у кого, если следопыты наши рыщут, а те словно сквозь землю уходят». «Сквозь землю, говоришь?» — уточнил я. «Да черт-те что творится! Вроде мы по следу, значит, сошли. Они же не по тракту ведут, а в обход станиц степью, в балках да оврагах хоронятся. А в каждую балку, сам понимаешь, секрет не посадишь, на все ямы казаков не хватит. Вот они чего-то удумали и ловко нас дурят. Ей-богу, позор для нас, конечно». «Понял, подумать надо», — сказал я, проводя взглядом по рядам. Егор хмыкнул и кивнул куда-то в сторону постоялых дворов. «А чего тут думать? Через час велено к выезду быть готовыми. Сидорыч бумаги у начальства справит, и двинемся. 60 верст до Наурской. Коли спокойно пойдем, пару дней на то уйдет». Я вздохнул. Путешествие наше со Сланом немного затягивалось, но что уж поделать. В чужом городе и на чужой земле лучше лишний раз не дергаться. Если до Наурской с казаками идти, глядишь, даже исподручнее выйдет. Егор о чем-то торговался в суконных рядах. Аслан стоял рядом и по всему тоже что-то присматривал, с братом советуясь. А я размышлял. Мысль про конокрадов засела в голове и хоть тресни. Если они работают по станицам вдоль тракта, то наверняка где-то у них база имеется. Не в городе, конечно, а с большой вероятностью не очень далеко от самого тракта. Может, хутор какой на отшибе, как прошлым летом в 20 верстах от Пятигорска. А может, и вовсе балку присмотрели удобную. Весна-то полным ходом разворачивается. Дороги оживают, на пастбище скотину постоянно гоняют. Оголодала она за зиму. Быкам, что пашут, да коням строевым стараются зимой досыта подкладывать, а остальным лишь бы ноги не протянули. Здешняя степь — не пойма Северной Двины. Тут никаких широких заливных лугов. И время сочной зеленой травки, что глаз радует, короткое. Потом жаркое кавказское солнце делает свое дело вмиг. Трава сохнет, уже не содержит столько полезного. Ну и покосы другие, не вологодские. И вот, когда самое время скотину досыта кормить на выпасе, появляются эти самые конокрады. Обидно? Еще как. Краденных коней, думаю, либо в Россию гонят, либо горцам продают, смотря кто здесь шалить удумал. С варнаками я уже по-всякому сталкивался, поэтому какого-то особого страха перед очередной встречей не испытывал, но чуйка зудела. Мы еще немного прошлись по рядам. Я баранинки свежей взял на супчик. Когда возможность такая случается, стараюсь обойтись без вяленого. Свежее куда лучше. А сундук-хранилище у меня имеется. Грех не пользоваться. 1 килограмм в котле плавает или 2. Попробуй разбери. Бабка наша, — тихо сказал Егор, заметив сверток в руках у Аслана. Она свечи разные любит. Когда для церкви, когда для дома. У нее прямо на полке самые дивные в ряд стоят. И попробуй тронь, — улыбнулся он. С Асланом переглянулись. Понятно, кому он те гостинцы тащил. Наконец урядник Штолин вернулся от начальства. Лицо усталое, но довольное. «Все», — сказал он коротко. «Отметку сделали, бумагу взял, теперь и домой можно». «Тогда по коням?» — спросил Егор. «Мы только вас и поджидали». «По коням», — кивнул Харитон Сидорович. Мы тронулись из Моздока чуть раньше полудня. Город остался за спиной, а впереди ровная степь, разрезанная деревьями и кустарником, примостившимся по берегам терека. Чем ближе к реке, тем зелень становилась гуще. От бурных вод, несущихся с гор, тянуло прохладой, которая на мартовском солнце была в радость, а через месяц-другой станет и вовсе спасением для путников. Мы ехали неподалеку от урядника. Егор все так же держался подле брата, то и дело переговариваясь с ним. Они, казалось, успели обсудить многое, но наговориться никак не выходило. Я даже подивился расположенности молодого казака к случайно обретенному двоюродному брату. Оставалось только порадоваться за Аслана. Похоже, переживания его были напрасны. И тут пришел сигнал от хана, которого я по привычке запускал разведывать маршрут. Только вот если он пролетал на 5 верст вперед, чуть заглядывая вглубь степи, то сейчас я поставил ему задачу залетать в степь на максимально возможное расстояние. Никак не отпускала мысль, что конокрады, терроризирующие окрестность последние 2 седмицы, устроили базу где-нибудь недалеко от тракта. Я привалился, сделав это как можно естественнее, к 6-звездочке и вошел в режим полета. Весенняя степь с высоты — зрелище невероятное. Правда, здесь она была изрезана балками да оврагами. Тракт остался где-то позади, внимания я на него сейчас не обращал. Требовалось сосредоточиться на том, что же все-таки обнаружил мой разведчик. Примерно в 2 верстах от тракта я разглядел балку, которую, двигаясь по дороге, и не заметишь. Вход узкий, края поросли кустарником, который уже зеленел первыми листочками. Так-так-так, а вот и кони. 9 голов, не меньше. Сбились кучно. «О, да у них тут даже что-то вроде яслей для кормления организовано. Видимо, на выпас их не гоняют». «Верно. Нечего лишнее внимание к краденым коням привлекать». Неподалеку разглядел что-то вроде шатра, примыкающего к одному из склонов балки. Конструкция интересная. Если не спускаться вниз, разглядеть ее непросто, даже стоя на склоне. Рядом горел костерок и тоже как-то хитро организован. Дыма от него я не видел. А сейчас, на еще не просохших дровах, другое кострище дымило бы вовсю. Около очага сидела 5 предполагаемых конокрадов. Спокойно себе сидят, словно на отдых приехали. Ничего особенно не боятся. Коли так, значит, у них должен быть секрет. Огляделся. Есть! На самой кромке, возле отвесного склона, лежал 6-й. Видать, подстелил под пузо какие-то шкуры и осматривал окрестности. Это не дело. Нельзя, находясь в секрете, настолько удобную позу занимать. 1-2 часа так полежишь, и хошь не хошь, начнешь засыпать. Результат — потеря не только собственной жизни, но и тех, кого этот Соня должен прикрывать. Я вернулся на грешную землю и вовремя. Видимо, заметив что-то странное, ближе подрулил урядник Штолин. «Григорий!» — донесся его голос. «Кого тут кличу? Чего, уснул, что ли?» После воздушной разведки голову всегда немного ведет. Я встряхнул ей пару раз и повернулся к нему. «Никак нет, Харитон Сидорович!» — ответил я, делая вид, что просто размялся. «Так в дороге привык спину разгружать, а то вдруг война, а я не спавший!» — скривил морду по-дурацки. Ну и балагуры у вас в станице, оказывается, — хмыкнул урядник. — И как, стесняюсь спросить, ты ту банду-то под Пятигорском поймал? — Да котом непременно расскажу, — усмехнулся я. — Но у меня новости для вас есть важней. Харитон Сидорович кивнул, мол, говори. А сам вопросительно глядит. — Вон, смотрите по левой руке, в верстах в двух. Куст видите? — спросил я. — Ну и чего? Куст как куст. — Ничего не понял он. — Вот. Куст, да не просто куст, — сказал я. Прямиком за ним лежит наблюдатель в секрете. Видел, как у него что-то блестящее в руках трижды мелькнуло. И скажу вам, это точно не случайность. — И чего думаешь? — сузил глаза урядник. — Чего тут думать? — улыбнулся я. — Думаю, что как раз там может быть база тех самых конокрадов, за которыми вы уж седмицу гоняетесь. — Да ну! — аж махнул он рукой. — Неужто? Какие ж дурни! Вот так, почитай, на самом тракте встанут. — Гарантии не дам, — пожал я плечами, — но похоже на то. Урядник помолчал, прищурился, глядя в ту сторону, куда я кивнул. — Коли вправду увидал чего, — сказал он, — проверить нужно непременно. Егор с Асланом были тут же, поэтому заметили наш разговор и подались ближе. — Харитон Сидорович, чего притормозили? Аль случилось что? — спросил Егор. — Эх! — усмехнулся урядник. — Вон! Григорий наш, Прохоров, гударит, мол, видел наблюдателя в кустах, верстах в двух отсюда. — Дозвольте нам с Григорием и проверить, — сразу отозвался Аслан. — Ежели он заметил что, то это точно не просто так. Поглядеть требуется обязательно. Харитон Сидорович помолчал, потом махнул двум казакам. — Митрофан и Алексей справа, к выходу балки. — Вы! — он глянул на меня, Аслана и Егора. — Бог с вами, с левой стороны заходите. Только потише там, а то и вправду какой супостат засел. Я с отрядом неподалеку буду. Вон, видите низину? Туда мы сейчас спустимся. — Выдвигаемся, братцы! — кивнул он. — И без лишнего шума. — Коней своих отдайте Павлу! — добавил он. Он их в низину сведет, мы всемиром будем сигнала вашего там дожидаться. Аслан до этого молчал, теперь кивнул коротко, слез с коня и нашел глазами Павла. Передал ему Мерлина и Ласточку, я и Егор тоже долго не мешкали. Делали все быстро, но без суеты. Складка земли укрывала нас от глаз наблюдателя. Я еще раз образами отправил хана в сторону балки, чтобы кружил над конокрадами. Мы только выдвинулись, как от него поступил сигнал. Войдя в полет буквально на секунду, я понял. Наблюдатель в секрете лежит и не шевелится, не озирается по сторонам. Похоже, банально уснул. «Уснул!» — прошептал я. «Ну ты и дурень!» Мы быстро распределили роли. Мне обезвредить наблюдателя, который теперь спит, а Егор со Сланом спустятся в балку в узком месте. Наверное, там конокрады и гоняют коней. Я стал подкрадываться к секрету. Скоро разглядел того самого наблюдателя, растянувшегося на шкурах. Меховая шапка закрывала почти всю голову и служила заодно подушкой. Ружье лежало рядом. Еще увидел под рукой что-то знакомое. Ба, да это же деревянный свисток. Вот фантазеры. Недаром поймать их долго не могли. Я подкрался на пару шагов, остановился, сделал глубокий вдох-выдох, чтобы успокоить чуть участившееся дыхание. Затем еще под шаг и врезал рукоятью многострадального Ремингтона по затылку. Шапка слегка смягчила удар, но силы я вложил порядочно. Будь он без головного убора, лишился бы не сознания, как сейчас, а жизни. Тело обмякло, в целом почти не изменив положение. Видать, сон стал просто поглубже. Я связал ему руки ремнем за спиной, в рот затолкал кляп из его же рубахи, срезав широкой полосой. Свисток забрал себе. Штука интересная. Опять перешел в режим полета. Разглядел двух казаков из Наурской. Митрофан и Алексей, не найдя нормального спуска, устроились на склоне, выбрав хороший обзор. С этого места, видимо, и собирались перекрывать путь к отступлению. До намеченного спуска они не дошли сажений 200, не больше. Ну и ладно, подумал я, тоже вариант. Развернул хана и глянул, как дела у Егора со Сланом. Два брата уже благополучно спустились в балку и вдоль склона подкрадывались к конокрадам. Я вернулся в свое тело, быстро подполз к склону. Отсюда стоянка просматривалась хорошо. При случае прикрою. В Встал в полный рост и махнул в сторону низины Штолину. Глядишь, увидят, если и правда следят за этим направлением. Ага, вот пошло движение. Из низины в нашу сторону выехало 6 казаков во главе с урядником. Отлично. Если конокрады вдруг умудрятся выскочить из балки верхом, будет кому их преследовать. Перевел взгляд вниз и почти сразу услышал голос Аслана. «Сидеть на месте! Не дергаться, сволочи! Вы окружены!» Гаркнул он, и, надо сказать, голос у него прозвучал, как у командира. Конокрады явно не ожидали ничего подобного. Дернулись в стороны, причем каждый в свою. Польза от того не вышла. Я разглядел, как один щуплый потянулся к ружью, прислоненному к большому валуну. Ждать, пока он его схватит, не стал. Нажал на спуск, целясь тому в руку. В руках я держал шестизарядную винтовку Кольта, которая меня уже не раз выручала. Тут расстояние для нее в самый раз. Да и скорострельность станет для врагов сюрпризом. Конокрад отпрянул, ружье отлетело, а я даже не понял, попал или нет. Может, лишь зацепил. Сверху в плечо бить не стал. Шанс наглухо уложить слишком велик. Потому и целил в запястье. Но предупреждения хватило. К оружию тот больше не полез. «Считаю до трех!» — выкрикнул я. «Кто не будет лежать мордой в землю, получит свинца!» И сразу начал. «Один!» Конокрад, которому целил в руку, начал ложиться прямо там, где стоял. «Два!» Еще парочка улеглась, скрывшись из моего поля зрения. «Три!» Двое оставшихся решили, видать, идти до конца. Они скрылись за выступом, и я услышал звук выстрела. Это был Шарпс Аслана. Почти сразу еще один, скорее всего, Егора. И тут все стихло. Снизу донесся крик, потом какое-то хрипение, следом ругань. Значит, разбежаться голубчикам не удалось. Я еще раз глянул в балку. Один из конокрадов лежал неподвижно. Похоже, его и снял Егор. Тот, кого зацепил Аслан, катался у костра, держась за плечо. «Все, хорош!» — буркнул я, выбираясь из укрытия. Для начала парой тычков в бок привел в чувство связанного наблюдателя, перекинул себе за спину его ружье и направился к спуску в балку, гоня перед собой любителя прикорнуть на посту. Там уже стоял молодой казак Семен. Кажется, так к нему обращались сослуживцы. Он держал коней урядника, своего и еще 4. Значит, Сидорыч уже спустился вниз. Ну и я тянуть не стал. Тут мне стало понятна хитрость конокрадов. Эти смышленые засранцы натаскали веток и сделали заслон, с виду вполне похожий на естественный бурелом. Его, похоже, в нужный момент просто отодвигали, после чего выводили и заводили коней. Если не знать этой хитрости, пройти можно только пешему, и то продираясь бочком. Спустившись, расслышал голос урядника. «Ну?» — коротко спросил Харитон Сидорович. «Говоришь, все тут?» «Все, Харитон Сидорович», — ответил Егор. «Кто здесь был, никуда не ушел. Разве подельники еще где-то есть? Да нам то пока неведомо». «И то хлеб», — сплюнул урядник и махнул рукой. «Вяжите их, братцы. Вон тому повязку наложите, а то не ровен час от потери крови помрет». Бегать далеко не пришлось. Егор пошел осматривать коней, стоявших рядом, то и дело узнавая и называя по кличкам. Я подошел к тому, что распластался на земле навсегда. «Случается», — уловил мой взгляд Харитон Сидорович. «Сам такую долю себе выбрал, что уж теперь». Аслан с Митрофаном перевязывали раненого в плечо. Тот шипел от боли. Видно, хорошо его пуля джигита зацепила. «Жить будет», — бросил урядник. «До суда точно дотянет». Начали осмотр их имущества. Нашлось немало веревок, какая-то краска. Видно, клейма ею закрашивали. Несколько мешков овса, припасы для себя. «Вот, гляди, Харитон Сидорович». Протянул Алексей уряднику какой-то пузырек, вытащив деревянную пробку. «Похоже, вот эту дрянь пользовали, чтобы след сбить». «Серьезно готовились?» — пробормотал Аслан. «Ага», — кивнул я и перевел взгляд на связанных. «Разговорить бы их надо». Харитон присел на корточки перед коренастым конокрадом, в котором угадывался главный в этой ватаге. «Кому коней сдавали?» — спросил он тихо. Тот помолчал. Глянул на убитого товарища и, осознав, что казаки все равно разговарят, начал изливать душу. «Ночью», — выдавил, — «ночью приходили. Со стороны гор двое, трое. Тихо все делали. Мы выводили. Дальше они уж сами. Горцам, значит, — сощурился урядник. Конокрад кивнул еле заметно. — Как связь держали? — уточнил Харитон. Тот дернул плечом, вроде хотел выкрутиться, но быстро сдулся. — На базаре в Моздоке барышник один есть. При нем сень, как кобыла, — пробормотал. — Он то ли помощник, то ли еще...